Глава 30. Адреналин наполнял каждую клетку тела и подстегивал к действию. Организм раньше хозяйки понял, как я крепко влипла, и требовал бежать, что есть мочи, спасаться. Но железная коробка на колесиках неслась задним ходом так, что не оставляла ни единого шанса выбраться. «Твои враги?» Я не сводила глаз с четверки, что держала хороший беговой темп и не отставала. «Оборотни лисы?» Дмитрий бросил на меня короткий предупреждающий взгляд. «Не отвлекай, если не хочешь им попасться. Высосут мозг через соломинку». «Ты и им успел насолить?» Мне казалось, что я отсюда вижу, как мстительно сверкают глаза преследователей в темноте, и молилась, чтобы Дмитрий справился с управлением и спас нас. «Медведи, лисы, кто еще? Я начинаю бояться». «Вот отдашь книгу и перестанешь», нервно взглянув на лисов, мой новый знакомый вновь повернулся назад, чтобы вписаться в очередной поворот. «Ага, если удастся выбраться из передряги живой. Я всерьез рисковала получить за компанию или разбиться при очередном лихом повороте. Зато я кристально ясно видела, что человеку не место в этой веселой компании оборотней. Он здесь просто не выживет». «У тебя же, наверное, усиленная регенерация, да?» Вдруг подумалось мне. «Не зря же он мчит во весь опор без тормозов. Похоже, здесь страшно только мне. Оборотень, даже если и впишет машину в стену, поваляется, восстановится, да пойдет дальше». «Не без этого», — словно само собой разумеющееся брякнул Дмитрий, зарулил в поворот, и я подпрыгнула на сиденье от неожиданности. «Машина!» Огромный джип сдавал задним ходом, быстро догнал нас и сравнял темп, преследуя. Я посмотрела на реакцию Дмитрия, но лицо мужчины превратилось в непроницаемую каменную маску. Вот смотришь на такую сосредоточенность, и сразу отпадает желание задавать вопросы и отвлекать. Ладно, сама пойму, что к чему. Вряд ли Дмитрий встречал бы подмогу таким выражением лица, но и на подкрепление лисам это тоже не походило. Понаблюдав за джипом, я поняла. Он маневрирует так, чтобы не дать быстрым лисам пробраться к нам. Друзья? Неожиданно на крышу внедорожника через заднюю дверь вылез мужчина. Свет фар осветил его лицо, и я выдохнула с облегчением. Это был тот самый амбал по объявлению. Мужчина с рисунка. Медведь у берлоги. Я не могла найти объяснение чувству, что испытала при взгляде на него, но стала значительно спокойней на душе. Влад же знал, что я человек, что я не с Дмитрием. Или не знал? Бам! Влад перепрыгнул на капот Майбаха. Черные огромные когти вошли в железо, как нож в масло. Нас порядком тряхануло внутри салона, но Дмитрий удержал управление. Я же, как завороженная, смотрела в глаза оборотню за треснутым стеклом, ощущая невероятную силу, что заставляла мурашки бегать по коже. Вокруг царил настоящий хаос, а я умудрилась отметить, насколько же сексуально мужчина смотрелся в действии. Эта его оголенная звериная мощь невероятно привлекала. Грудь вздымалась от дыхания, мышцы играли под одеждой, и лишь когти пугали. Стоило задержать на них взгляд, как я представила полное превращение в медведя и отшатнулась. «Он оборотень, не человек. Нельзя забывать об этом!» Одно мгновение, и Влад исчез. Я даже не успела заметить, куда, пока дверь с моей стороны не отлетела в сторону. Перед глазами показалась рука, где прямо на моих глазах обсидиановые когти скрылись под кожей, что мгновенно затянулось. «Давай руку!» — крикнул Влад, вставая ногами на порог машины, из-за чего Майбах накренился в одну сторону, и я услышала сдавленное ругательство Дмитрия. Рулить тому стало значительно труднее, но я поняла, что это сделано для меня, и испытала чувство благодарности. Боюсь, на крышу я бы за руку точно не забралась, и это подкупило. «Злата!» — имя в его устах произвело на меня магическое действие. Я на секунду будто оцепенела, ожила, вновь застыла ледышкой, чтобы через мгновение растаять. Ух, нельзя ему меня называть по имени. Чревато. Организм дает сбой. Тебе нельзя здесь находиться, лисы. Лисы! Дмитрий тоже предупреждал, что мне нельзя им попадаться. Я кинула прощальный взгляд на нового знакомого, мысленно пожелала ему ни пуха, ни пера, схватила свою сумку и уверенно уцепилась за руку Влада. Рывок, и я в его руках. Моя спина прижата к корпусу машины, ноги на пороге, а сам Влад впился когтями в крышу с двух сторон от меня. Ветер шумит в ушах, волосы закрывают обзор, падают на лицо. Куртка кажется лишней, мешает, меня бросает в жар. Влад прикрывает собой, и я чувствую себя миниатюрной, крохотной, маленькой. Разве мужчина был таким огромным, когда поймал меня от падения у берлоги? «Залезай на капот! Не бойся, я страхую!» — крикнул Влад в ухо, и я повернула голову влево. «Получится ли? Вроде недалеко. Но, с другой стороны, не здесь же оставаться. Недолг час и сорваться можно». От тела мужчины шли обжигающие волны, и я почувствовала, как капелька пота бежит по левому виску, скуле, готовится скатиться с шеи. Подняла голову и невольно перестала дышать. Мужчина не сводил с меня напряженного взгляда, глаза сощурены, дыхание тяжелое, как после пробежки. И когда почувствовала, как Влад наклоняется к моему лицу, как проходит кончиком носа путь капли от виска вниз по щеке и к шее, подумала, что душа сейчас вылетит из тела. От легкого касания голова взорвалась всплеском гормонов, зрение затуманилось, ноги подкосились. «Боже, Злата, вот что делает длительное отсутствие мужиков! Сдуреть просто! Это неправильно! Так нельзя! Что происходит?» — кричал где-то вдали мой здравый смысл. А между тем железо скрежетало под руками Влада. «Бип!» — клаксон Дмитрия послужил бодрящим ледяным душем. «Да вы ж...» — занеслось до ушей отборное ругательство мужчины. «Нашли время!» Я не знала, куда спрятать глаза, и набралась смелости. Подняла смущенный взгляд на Влада. Тот как раз наклонился вперед, чтобы заглянуть внутрь салона на полном ходу. Угрожающе оскалился и предупреждающе клацнул зубами, открыто и совсем по-звериному угрожая Дмитрию. Это лучше сигнала клаксона отрезвило и вернуло самообладание. «Боже, я чуть было не поддалась на игру зверя, оборотня, не человека!» Мало ли, какие правила царят в их мире. Возможно, люди для них только игрушки. Возможно, в порядке вещей то, что у нас за гранью. Это звериный мир со звериными правилами. И будет лучше, если я как можно быстрее уйду с их шахматной доски. Я полезла. Капот так капот. Сейчас хоть сама на крышу и то залезу. Влад заметил смену моего настроения. Я видела, как он недовольно нахмурился, но промолчал. Помог мне схватиться за проделанную им же прореху в кузове и забраться на капот. Влад страховал меня так, что даже если я захотела, то не смогла бы свалиться. И вот уже через несколько мгновений я судорожно пыталась найти, за что бы понадежней зацепиться. «Держись за меня, будем прыгать!» Влад подставил свое тело, будто говоря: «Хватайся, не хочу!» И я судорожно сглотнула. «Прыгать? Куда?» Влад молча показал в ответ на джип, и перед глазами тут же нарисовались переломы и травмы. Снова бросила в пот, но уже ледяной. «Ой-ой-ой! Похоже, было ошибкой покидать уютный салон автомобиля. Ну, лисы, ну и что?» «Злата!» Влад обхватил меня за талию и притиснул к себе, оставляя единственный вариант – держаться за оборотня. А я не посмела и пикнуть от страха. Нас трясло, мотало, шатало на поворотах, так мы еще и прыгать собирались. От одной мысли все волоски на теле вставали дыбом. «Злата!» Влад слегка придавил меня своим телом, вжимая в капот. Он без труда держался при помощи когтей, а вот мне, чтобы не соскользнуть, приходилось крепко вцепиться в мужчину. И когда он не оставил между нашими телами ни сантиметра, в крови забурлил не только страх, но и откровенное желание, подстегнутая экстремальной ситуацией. Меня требовательно вдавили в капот, и тут мое тело предало меня, откликнувшись. «Как не вовремя!» — прохрипел мужчина мне в ухо, зарылся лицом в шею и втянул воздух. «Не сейчас!» И пока мои тело и сознание находились по разные стороны баррикад, Влад сгробастал меня в охапку и одним слаженным движением прыгнул. По скрежету железа и звуку глухого удара я поняла, что он впечатался в дверь багажника джипа, принимая удар на себя. Нас с ног до головы осыпало осколками стекла. «Цела?» Влад обеспокоенно стиснул меня одной рукой, которую держал на весу, и прижал к двери багажника. «Залезай внутрь, там уберем осколки». «Залезай, это громко сказано. Скорее, расслабься, я сам тебя закину. Так было бы правдивей. Секунда, и я уже внутри». Осколки нырнули за шиворот и больно впились в лопатки. Машину тряхнуло, и рядом приземлился Влад. «Раздевайся», — скомандовал он. «Это плохая идея». Горло тут же пересохло. В голову полезло все порочное, откровенное, будоражащее и такое возмутительное. «Куртку снимай, нужно избавиться от осколков. Я чувствую запах твоей крови». Влад обеспокоенно расстегивал мою куртку, бегунок молнии шел вниз, а я закусила губу, мысленно ругая себя, на чем свет стоит. «Да, Злата, беги от него, пока не поздно. Беги, а то сама же себя погубишь».